Глава 25. Прежде чем приземлиться, Амели включила камеры для наблюдения за колонией нанобов. Запись мы показали в комнате для совещаний. «Что еще за сети?» – спросил кто-то. Судья Ти до максимума увеличил картинку. Растянувшееся на сотни метров скопление серых нитей шло по низинам полосой в несколько десятков метров, оставаясь вне досягаемости ультралазеров. Внутри сети наблюдалось движение угловатых созданий, напоминавших четырехногих пауков. Кое-где в глубине этой массы шло довольно активное движение. «Быстро развивается», – отметил Депре, откусив кусок яблока. «Больше напоминает оборонительную линию». С ним согласился Хэнд. «Да, пока да». «Отлично. Предлагаю сохранить это состояние». Крю с воинственным видом оглядела собравшихся. «Довольно сидеть и смотреть на это безобразие. Пора вытащить одну из наших систем и накрыть нанобов одним залпом. И это нападение научит их эффективному противодействию». Хансен возразил ей, глядя куда-то в сторону. Казалось бы, версию об утечке мощности приняли все члены группы. Но Хансен нервно отнесся к новости о том, что у нас остался последний заявочный бой. «Они научатся действовать и опять пойдут на нас!» Крю рубанула ладонью в воздух. «Пускай учатся! Это даст нам время! Что, не так?» Со своего места поднялся судья Ти. Прозвучала здравая мысль. «Хансен, Крюкс, Хэнк. Ударим сразу после еды. Плазменная основа плюс осколочные заряды. Я хочу понюхать, как воняет эта дрянь». Судья Ти получил то, что хотел. Спешно поужинав, вся группа высыпала на пляж, чтобы поглазеть на спектакль. Хансен и Крю расчехлили одну из передвижных артиллерийских установок, введя в ее процессор данные, снятые Амели с воздуха. Потом они отошли немного в сторону, а установка принялась метать плазменные заряды, направляя удар за холмы, туда, где находилась колония нанобов и то, что эволюционировало в ее коконах. Горизонт окрасился в цвет пламени. Мы с Люком Депре наблюдали за остальными с борта траулера. Облокотившись на поручень и по очереди отхлебывая из найденной на мостике бутылки заубервильского виски. «Довольно красиво», – тоном знатока заметил профессиональный террорист, ткнув стаканом в направлении зарева. «И достаточно грубо». «Ладно, это война», – он с любопытством посмотрел в мою сторону. «Кстати, странная оценка для посланника». «Экс-посланника». «Ладно, экс-посланника. В корпусе служат спецы с репутацией, утонченные, так сказать. Могут, когда нужно. А иногда бывают достаточно жесткими. Помнишь? Адрацион, Шарья. Инанин тоже». Я заглянул в стакан с остатками виски. «Мужик, грубая работа, от нее все беды. Год назад эту войну закончили бы в 2 недели. Применив чуть более тонкие средства». Я поднял бутылку за горлышко. Протянув мне стакан, Депре кивнул. «Это же ясно. Направить на Кэмпополис всего одну группу и прикончить эту суку Кэмпа. И войне конец». Я налил еще виски. «Не упрощай ситуацию, Депре. У него есть жена, дети и 2 братьев. Наконец, есть вера. Это объединяющая сила». «Объединяющее. Ага». Депре неуверенно поднял стакан. «Твое здоровье. Предположим, пришлось бы убить всех его командиров. Что с того? Работа на один заход. Ну хорошо, 2-3 группы и нормальная координация. Чего нам стоило? Чего?» Я прокинул стакан и поморщился. «Я что, похож на щитовода?» «Да я без тебя знаю. Что стоило послать на дело 2 команды спецов, и мы выиграли бы эту войну еще год назад. 2 жизней и избежали бы мясорубки». «Да, конечно. Еще можно сбросить 2 умные системы, эвакуироваться с планеты и ждать, пока разберутся без нас. Пусть гибнут машины, а люди остаются в живых. Почему-то никто не додумался. Специалист по террору печально ответил. Не, это стоило бы слишком дорого. Дешевле убивать людей, а не машины. Всегда так. Депре, странное мнение для наемного спеца-киллера. Не обижайся на мои слова. Он помотал головой. Знаю. Сам-то кто я такой? И это мое решение заниматься тем, что хорошо умею. Я видел довольно мертвых тел на Чатичае. По обе стороны. Там среди остальных лежали мальчики и девочки. Слишком юные, чтобы призывать их на войну. Эта война не для них. И детям не нужно было умирать. Внезапно я подумал о своем взводе, с которым в нескольких сотнях километров отсюда попал под перекрестный огонь. Вспомнил Квок, Юэн, Юй, руки и глаза которой снесло той же умной шрапнелью, что отняло конечности у Эдди Мунхарта, и сорвало лицо с Тони или Манка. Остальным повезло куда меньше. Едва ли невинные жертвы, но и они вовсе не просили о такой смерти. Артиллерия прекратила стрельбу. Напрягая зрение, я отыскал среди сгущавшихся над пляжем сумерек фигуры Хансона и Крю. Они опускали стволы вниз. Стакан я выпил до дна. Ладно, дело сделано. Считаешь, поможет? Я пожал плечами. Как сказал Хансон, временно. Итак, на Нобу узнали, что такое взрывчатка. Вероятно, это знание поможет им справиться с лучевым оружием. Тоже тепловыделение. Под конец они получили удары от вибролазеров. Что мы еще имеем? Ну, острые предметы. Как быстро откроются ворота? Ты кого спрашиваешь? В Ордене вот наш эксперт. Мне кажется, ты с ней близок. Пожав плечами, я снова уставился в пространство. Молчание затянулось. На побережье опускалась ночь, лишая блеска спокойную поверхность воды. Останешься здесь? Я поднял бутылку так, чтобы на фоне неба и красной полосы на горизонте увидеть, сколько осталось. Виски еще плескалось на уровне чуть выше половины. «Уходить не вижу причины», – Депре кашлянул. «Кстати, мы пьем коллекционное виски. Возможно, оно не так хорошо на вкус, однако…» Он махнул рукой в направлении руин Заубервилля. «Теперь этот напиток стоит денег. Виски перестали делать». Повернувшись спиной к поручню, я обратил лицо в сторону растерзанного города. Налив стакан до самых краев, я поднял его вверх и сказал. «Тогда выпьем за них. Давай пить чертова виски». Потом мы говорили очень мало. Разговор увидал сам с собой и замер на нуле, как и уровень виски в бутылке. Траулер окончательно поглотила ночь. Мир сузился до размера палубы. Перед нами были мостик корабля и подернутое облаками черное небо, на котором тускло мерцали редкие звезды. Отойдя от поручней, мы расположились на палубе, привалившись к оказавшимся неожиданно удобным конструкциям. В какой-то момент Депре ни с того ни с сего спросил. «Ковач, а ты мог бы вырасти в танк?» Наклонив голову в его сторону, я попытался навести резкость. Самые популярные заблуждения, касавшиеся всех посланников, это их клички. Танкоголовый, из десяток других обращений, к которым я уже привык. По крайней мере, мог стерпеть такое от спецназовца. Нет. Конечно, нет. А посланники? Да уж, посланники. Тебя ставят лицом к стенке, отнимают твою личность, загружают ее в виртуальную реальность и переделывают так. Вливают столько гребаной психологии, сколько не получишь за всю жизнь. И все же в большинстве мы остаемся нормальными людьми из реального мира. Мы дозреваем в реальности, что дает прочную основу способностям. Не, все не так. Депре покрутил в воздухе указательным пальцем. Сначала они генерируют модель, прорабатывают детали, оживляя и масштабируя сюжет по реальному времени. После загружают это в клон. На практике у человека не бывает уверенности, прожигали его в новое тело или нет. Есть только смутное ощущение, что-то было. Я зевнул. Да-да. Оно всегда с тобой. Оно у всех. Ты живешь с этим после каждой перезагрузки, каждый раз, когда тебя транслируют по лучу. Знаешь, почему я всякий раз знаю о новом теле? Почему? Потому что нет способа загрузиться совершенно чисто. Что с ранних лет сделало меня социопатом, не признающим авторитетов и склонным к насилию. Из-за гребаной смены тел, Люк. Через секунду он захохотал, а вслед за ним рассмеялся и я. «Что, кстати, заставляет задуматься?» — добавил Депре, когда смех прекратился. «О чем именно?» — он обвел рукой вокруг. «Об этом, об этом! Тихий пляж! Тишина! Возможно, это лишь модель. Сдается, сюда нас поместили нарочно, чтобы перекантовались перед настоящей высадкой». Я пожал плечами. «Расслабляйся, пока дают. А ты можешь быть счастливым в таком месте? Внутри модели?» «Люк, после того, что пришлось увидеть за два последних года, я могу быть счастлив даже в чистилище». «Очень романтично. Я имел в виду модель. Терминология не имеет значения. Считаешь себя проклятым?» Отпив глоток крепкого виски, я поморщился. «Шутишь? Мне уже не смешно». «Ага, предупреждать надо». Неожиданно Люк наклонился ко мне. «Когда ты убил в первый раз?» «Надеюсь, это не личное?» «Коуч, возможно, мы умрем. Здесь и вполне реально». «Тогда это будет не модель». «Что, если мы все прокляты? Ты как сказал?» «Не вижу причин раскрывать тебе душу». Депре состроил рожу. «Можем поговорить на другие темы. Так ты убивал?» 16. «Что? Мне было 16. По земным меркам совершеннолетия. Орбита Харлана длиннее, чем у Земли». «Все равно рановато». Я покачал головой. «Видно, время пришло. С 14 лет имел дело с бандитами. И пару раз был близок к убийству». «Что, совершил налет?» «Нет, случайно. Мы решили потрясти торговца тетраметом, но мужик оказался еще тот. Все побежали, а я попал ему в руки». Я посмотрел на свои ладони. «Думаю, он тоже не ожидал». «Ты забрал стек?» «Нет, просто переехал на новое место. Слышал, он меня искал, когда перешился в новое тело. Потом я ушел служить, и тот человек не стал связываться с военщиной. А военщина научила убивать по науке? Думаю, к этому я пришел бы рано или поздно. А что случилось с тобой? Прошел ту же школу?» «О нет, это в крови. Наша фамилия давно связана с военщиной. Со времен освоения Латимера. Мать была полковником межпланетного флота. Ее отец служил морским офицером. Мои брат и сестра тоже военные». Он улыбнулся. Во мраке сверкнули безукоризненные зубы новенького клона. «Можно сказать, для этого нас и растили. Насколько вообще сочетается профессия убийцы и история семьи потомственного военного? Надеюсь, это не слишком личное?» Депре пожал плечами. «Солдат всегда солдат. Неважно, каким способом убиваешь. По крайней мере, так воспитала меня мать». «А твой первый?» Он опять рассмеялся. «На Латимере. Во времена рудничного бунта. По-моему, я был не старше тебя. Попал к разведчикам, которые действовали на болотах. Огибал деревья, и тут...» Он сложил обе руки вместе. «Короче, я увидел его. И выстрелил, прежде чем что-то понял. Дистанция была 10 метров. Его разорвало надвое. Я видел как бы все со стороны. Не понимал, что происходит. Не сразу врубился в ситуацию. Ну, что сам же его застрелил». «Стек забрал?» «О да. На этот счет инструктировали особо. Собирать все материалы для допроса и не оставлять свидетелей». Наверняка зрелище было призабавное. Депре с сожалением помотал головой и признался. Меня вывернуло наизнанку. Сильное ощущение. Все смеялись. Спасибо, сержант вошел в положение. Он докончил дело и посоветовал не брать в голову. А потом обтер мне лицо. Потом были новые трупы. Так что я адаптировался. Это нормально. Мы встретились глазами. Возникло ощущение общего опыта. Потом меня даже наградили. Дали рекомендацию в войско для секретных операций. Тебя что, забрасывали в братство Креуфорд? Креуфорд. Он нахмурился. Да не дали нам прикурить на Дальнем Юге. Около Бисоу. В районе мыса. Бывал там? Я отрицательно покачал головой. Бисоу всегда была их родиной. Но кто они и за что сражались, до сих пор загадка. Мне встречались их последователи, возившие оружие повстанцам на мыс. Да, и как-то я подстрелил одного или двух. Но те же кадры числились у нас в помощниках. На них держались поставки лекарств, разведка и кое-какие вопросы, касавшиеся религии. Многие солдаты искренне верили в Бога, в основном рядовой состав. Потому молитва перед боем считалась делом правильным, о чем хорошо знал любой командир. А ты имел контакты с братством Креуфор? Пару раз. В Латимер-Сити. Больше косвенно, нежели лично. Кстати, Хэнт из их числа. Неужели? Дипре показался неожиданно озадаченным. Довольно занятно. Хэнт не похож на... Ведет себя не как верующий человек. Да, так и есть. Что делает его менее предсказуемым? Эй, посланник, ты в трюме, что ли? Я выглянул из-за своего укрытия. Крю, ты ли это? В ответ послышался смех. С трудом поднявшись, я направился к поручню. Перегнувшись через него, едва различил в темноте троицу – Шнайдера, Хансена и Крил. Веселая компания облепила гравицикл. Судя по бутылкам и состоянию остальных припасов, гудеж на берегу начался давно. «Забирайтесь на борт, пока ваша посудина не затонула», – предложил я. Новый экипаж траулера прибыл со своей музыкой. Они расставили акустику, и ночь расцвела звуками лимонской сальсы. Собрав кальян, Хансен и Шнайдер разожгли огонь, и запах табака немного перебил вонь от сетей, подвешенных и валявшихся на палубе. Крю достала сигары с содранными этикетками, явно из Индиго-Сити. «Это же контрабандный товар», – заметил Депре, перекатывая сигару между пальцев. «Обижаешь. Взято на шпагу». Крю откусила кончик сигареты и, не выпуская ее изо рта, откинулась на палубу. Повернув голову на бок, она прикурила от кальяна. Затем без видимых усилий перекувыркнулась назад. Выпрямившись, девушка посмотрела в мою сторону и улыбнулась. Я сделал вид, что вовсе не пялюсь на ее стройное молодое тело маори. «Нормально. Теперь сделаем микс». Она потянулась за предложенной бутылкой. Отыскав в кармане смятую пачку Landfall Light, я прикурил свою сигарету. До вашего появления вечер был спокойным. Что верно, то верно. Бойцы вспоминали минувшие дни. Сколько их убили и как. Сигара тихонько дымилась. Крю, и где же ты их стянула? У одного клерка из Мандрагоры. Он занимался поставками вооружения. Не стянула. Мы заключили сделку. Он назначил встречу в оружейной комнате. Она скосила глаза, посмотрев на встроенные в сетчатку часы. «Мы должны встретиться через час. Но, кстати, вы правда мерились с членами, как и скольких убили?» Я взглянул на Депре, и тот осклабился. «Нет». «Это радует. Хватило дерьма еще в частях быстрого реагирования. Стадо безмозглых ублюдков. Должна сказать, мне не кажется, что убивать так уж трудно. Эта способность есть у нас у всех. Убийство – дежурная встряска». «И, конечно, тренинг». «Ковач, ты нарочно издеваешься?» Я отхлебнул из стакана и затряс головой. Печальное зрелище. Молодая девушка совершает те же ошибки, что много лет назад сделал я сам. «Ты с Лимонских гор?» – спросил Депре. «Да. Родилась в горах и выросла там же. Наверное, сталкивалась с братством Креуфо». Крю сплюнула. Достаточно точно, аккурат под поручень и ни капли на палубу. «Подонки. Да они были повсюду, особенно зимой 28-го. шлялись туда-сюда, обращали в свою веру и жгли деревни, если их не хотели слушать. Депре обменялся со мной многозначительным взглядом. Я решился сказать: «Знаешь, а ведь Хэнд состоял в этом братстве». Она выпустила дым. «Сразу и не скажешь». «А, какая разница? Пока нет войны, такие ведут себя, как обычные люди. Знаешь ли, учитывая дерьмо, что сейчас валят на Кэмпа...» Она замялась, задумчиво озираясь вокруг. На санкции 4 стало обычным проверять, нет ли поблизости кого-нибудь из политического управления. Они примелькались, как зашкаливающие дозиметры. По крайней мере, та сторона не стояла бы за веру истинную, еще в Лимонии до начала блокады. Я слышал, что братство изгнали из Индиго-Сити. «Боже мой, хватит уже!» – сухо заметил Депре. «Немного ли конкурентов для шишки масштаба Кэмпа?» «А что? Я слышал, эквилизм тоже отрицает религию». Я фыркнул. «Эй, ты что?» И вдруг влез Шнайдер. «Ну-ка, я тоже слышал, помнишь, что сказала Квел? Плюнь в деспотичного бога, что путает веру и счет. Ну, кажется так». «Не хрен мешать кемпистов и тех, кому по душе идеи Квел», — вмешался Олли Хансон. Он сидел, привалившись к поручню, и держал в одной руке мундштук, и ехидно произнес, протянув его в мою сторону: «Правда, Ковач?» «Это вопрос. Кэмп у Квел украл. Многое заимствовано». Взяв мундштук, я втянул дым, держа сигарету в другой руке. Дым приятно наполнил легкие, словно облепив изнутри прохладной простыней. После сигары его действие казалось мягким, хотя вовсе не таким вкрадчивым, как тогда на Гайерли-20. Наконец, внутри прошла резкая волна, а грудную клетку пронизал ледяной ветер. Закашлявшись, я ткнул сигарой в сторону Шнайдера. «Дерьмом воняет твоя цитата. Неоквилистский бред. По-моему, стишата просто сфабрикованы». Слова произвели вялый эффект. «О, хватит! Что?» «Боже, да это были ее слова, сказанные на смертном одре. Шнайдер, она не умирала». «Умирала, не умирала. Это действительно вопрос веры», — иронически заметил Депре. Все снова засмеялись. Еще разок затянувшись, я передал мундштук нашему записному убийце. «Ладно, слушайте», — сказал я. «О ее смерти достоверно неизвестно. Да, она исчезла. Но нельзя говорить на смертном одре, если не было никакого смертного одра. Назови это просто прощальной речью. Назови это хренотенью». Пошатываясь, я встал на ноги. «Ты хотел цитату? Я тебе сейчас цитату сделаю». «Yes, давай». Все отодвинулись, уступая место для драки. Откашлявшись, я громко продекламировал: «Мне не нужно прощения». Вот что она сказала. Слова из дневников компании, кстати, не фальшивка. Книгу нашли в руинах перепаханного микробомбами Милспорта. Тогда лидеры Харвана как один сидели в эфире, разглагольствовали, дескать, бог забрал ее, предъявив счет за души, погибшие с обеих сторон. А вот настоящие слова Квел: «Мне не нужно прощения, тем более от бога. Как все тираны, бог не стоит и плевка, брошенного в его сторону. Торговаться с богом? Наша сделка куда проще. Я не дам ему ничего, а он заплатит тем же». Так говорила Квел. Аплодисменты сорвались с мест, как птицы. Потом все опять затихло. Я оглядел лица, ожидая увидеть ироническое выражение. Серьезнее других речь воспринял Хансон. Вцепившись в мундштук, он сидел неподвижно, и взгляд его казался остановившимся. Шнайдер, напротив, с чувством освистал аплодировавших и принялся тискать крю. Стрельнув глазками по сторонам, лимонская девочка радостно захихикала. Что касается Люка Депре, реакция убийцы осталась неопределенной. «Почитай нам стихи», — спокойно попросил он. Шнайдер оскалился. «Ага, про нашу победу». Мне почему-то вспомнилась госпитальная палуба. Леманка, Квок, Мунхарта. Они стояли вокруг. И раны были их единственными наградами. Они никого не проклинали, волчата из клина, пушечное мясо. Они смотрели на меня в ожидании слов, уже зная, что их бросят в мясорубку. И все начнется сначала. Где же мое прощение? Никогда не читал ее стихов. Солгал я и медленно пошел к носу судна вдоль поручня. На баке я облокотился на ограждение и сделал глубокий вдох. Так, словно воздух на самом деле был чистым. На горизонте постепенно гасли огни пожара, догоравшего после нашего обстрела. Несколько минут я смотрел, время от времени переводя взгляд с огней на кончик тлеющей сигареты. Подошла Крю. «Похоже, квилистские штучки глубже, чем кажутся. Хе. То, что ты с Харвана, это не шутка?» «Нет». «Нет?» «Категорически. Квел. Она была чертовским параноиком. Движением руки убивала больше народу, чем флот протектората за год боевых действий». «Ого, впечатляет». Посмотрев на Крю, я не смог удержаться от смеха. «Ой-ой-ой, Крю. Ты это к чему?» Покачав головой, честно сказал я. «Однажды, лет примерно через 150, ты вспомнишь наш разговор, когда окажешься в моем положении». «Ах да, старичок, конечно». Снова покачав головой, я не сумел прогнать с лица улыбку. «Ты все знаешь». «Ладно тебе, я с 11 лет в твоем положении». «Надо же, целое десятилетие». Едва усмехнувшись, Крю уставилась вниз на черную поверхность воды и на отражавшиеся в ней звезды. «Ковач, мне уже 22». Что-то в ее голосе никак не вязалось с улыбкой. «У меня 5 лет выслуги, и из них 3 в тактическом резерве. Нас призывали во флот, а по распределению я была 9-й из выпуска. Учти, из 80 курсантов, а по боевой подготовке вообще шла 7-й. Капрала дали в 19, а сержантов 21». «Убито в 22». Я рисковато произнес последние слова, и Крю тяжело вздохнула. «Да, мужик, настроение у тебя дерьмовое. Да, умерла в 22, а теперь снова хожу и воюю, как все. Как все. Здесь присутствующие. Ковач, я плохая, очень плохая девочка. Оставь свой тон, я не младшая сестра». Мои брови медленно поползли вверх. Потому, наверное, что она была близка к истине как никогда и как никто. «Что ты такое сказала? Плохая девочка?» «Да, говорю и вижу. Как ты смотришь?» Выдохнув струю дыма в направлении берега, она стряхнула пепел в воду. «А что ты говорил, старичок? Успеем ли, пока нас не вырубила радиация? Как оцениваешь момент?» В голове мелькнули воспоминания о совсем другом пляже и о склонивших свои стволы пальмах, о стволах, похожих на шеи динозавров, и еще воспоминания о Тане Вардене, скользящей в воде на моих коленях. «Крю, честно говоря, не знаю. Думаю, ни время и ни место». «Тебя так пугают эти ворота?» «Я имел в виду нечто другое». Тут она неопределенно махнула рукой. «Как бы там ни было, думаешь, эта женщина сумеет их открыть?» «Ворота? Ладно, Вардене открыла их в прошлый раз». «Да, так. Мужик, а выглядит-то она дерьмово». «Думаю, тебе тоже стоит посетить лагерь». «Спасибо, Ковач. После тебя». Крю заметно осклабилась. «Мы не строим эти лагеря. Скорее, солдаты правительства, чисто местные войска». «Крю, ни хрена ты в жизни не знаешь». Она слегка опешила, пропуская выпад. Потом заговорила, с трудом пряча притаившуюся в уголках рта обиду. «Ладно, зато знаю, что говорят про клин Кареры. Про показательные расстрелы пленных. Вот про что говорят. Очень грязная работа. Ну, если уж предъявлять счет за души, что еще хочешь знать? Надежна ли я как партнер по связке?» Она отвернулась, уставившись в воду. Несколько секунд я продолжал смотреть на Крю в профиль, пытаясь осознать, каким образом упустил инициативу, и к своему стыду не мог этого понять. Потом облокотился на поручень рядом с ней. «Извини, пожалуйста». «Ничего». Сказав так, она отодвинулась. «Нет, в самом деле извини. Мне страшно неловко. Это место меня убивает». Девушка улыбнулась, кажется, помимо своей воли. И я продолжил. «Я думаю, меня уже убивали. Умирал не раз, и так, что в это трудно поверить». Я помотал головой. Сейчас я просто... давно такого не испытывал. Да, и потом ты еще отходишь от того случая с археологом. А что, заметно? Сейчас да. Она внимательно посмотрела на кончик зажженной сигары. Потом примяла огонь и положила остатки в грудной карман. На самом деле я не могу тебя осуждать. Она такая умная и знает все про сложные вещи. О призраках и о математике. Реально лакомый кусочек. Могу понять твои чувства. Слегка отстраненным взглядом Крю обвела окрестности. Удивлен? Ну, отчасти. Да ладно тебе. Она махнула рукой, показывая в сторону едва проступавшего сквозь ночную мглу пляжа. Я чувствую, что бы мы потом ни делали, вся оставшаяся жизнь пройдет под знаком в зависимости от того, что увидим за воротами. Она взглянула на меня. Это, знаешь ли, странно. Похоже на смерть. Мою смерть. Понимаю, что вернусь, и в такую минуту чувствую абсолютное спокойствие. Хотя не представляю, что со мной станет. Возможно, будет совсем плохо. Но нет. Все же нет. Знаешь, я даже предвкушаю встречу. Что стоит по ту сторону ворот? Я не могу ждать. Между нами возникло теплое чувство. Странное в такой ситуации. Симпатия. После слов Крю на нас как будто что-то снизошло. Это отразилось в лице девушки и явственно ощущалось в той ауре, что словно висело в воздухе. Крю снова улыбнулась, потом торопливо убрала со своего лица внеслужебные эмоции, вдруг заторопившись прочь. «Увидимся по ту сторону, Ковач!» Она ушла. Проследив ее фигуру взглядом, я наконец присоединился к остальным. «Неплохо, Ковач, неплохо. Ты всегда был крепким парнем. Сможешь еще раз?» «Есть одно обстоятельство. Я умираю». Траулер качнуло на волне, и я услышал, как где-то вверху заскрипела вывешенная над палубой сеть. Мысли сами собой возвратились к нашему улову. Смерть, пойманная в складке невода, висевшая над нами, как гейша из Ньюписта в своем гамаке. Теперь небольшая, собравшаяся на корме компания, казалась мне удивительно беззащитной. Химия. Старый, но популярный прием. Превышение концентрации к радикальным изменениям эффекта. О да, те самые волчьи инстинкты. Нужно все запомнить. Подсознание посланника. Собирать камни. Пусть в них не нуждаешься. Пока. Неважно. Скоро я доберусь до всех. Начинается новая жатва. Я устало закрыл глаза. Словно разговаривая, сверху шелестела сеть. Сейчас я очень сильно занят. «Здесь, на улицах Заубервилля, но если...» Я щелчком отправил окурок за борт. Потом развернулся, направившись к центральному трапу. «Эй, Ковач!» Оторвавшись от мундштука, Шнайдер уставился на меня остекленевшими глазами. «Ты куда, мужик?» «На зов природы!» Буркнул я через плечо и спустился по трапу, перебирая руками поручни. Оказавшись внизу, первым делом стукнулся о болтавшуюся на петлях дверь. Тут же, оттолкнув ее с неожиданной злостью, ни с того ни с сего сработала нейрохимия. Потом вошел в оказавшееся за дверью тесное помещение. Слабый свет, исходивший от ровного ряда алюминиевых плиток, оказался достаточным, чтобы различать обстановку нормальным зрением. Посреди комнаты стояла кровать, словно росшая из пола. Напротив размещались стеллажи. У дальней стены выглубления виднелись стол и рабочее место. Почему-то я сделал еще три шага именно к ним и, пройдя всю комнату, склонился над столом. В нем тут же проснулся дисплей, отбросивший на меня свечение синего цвета, скорее даже цвета индиго. Я закрыл глаза, и свет прошел по лицу туда и обратно, озаряя пространство комнаты за моими прикрытыми веками. Что бы там ни было в трубке, сейчас оно свивало свои змеиные кольца внутри меня. «Ты видишь волк из клина? Видишь, как начинается новая жатва?» «Убирайся из моей головы, Семитайр!» «Ты ошибаешься. Я не шарлатан. К тому же Семитайр лишь одно из сотни имен». «Кем бы ты ни был, сам нарываешься». «Но это ты привел меня сюда». «Я считаю иначе». Перед моими глазами скалился череп, наклоненный под нелепым углом. Сардоническая ухмылка сквозь остатки почерневших объеденных губ. «Я был очень занят на улицах Заубервилля. но там все закончено. А здесь есть работа. Правда, на этот раз ты ошибся. Но когда захочу тебя видеть, тогда я, конечно, приду. Колач! Колач! Колач! Я моргнул и открыл глаза. На лицо упал яркий свет. Свет от дисплея. Позади кто-то двигался. Выпрямившись, я попытался разглядеть отражение в металлической стене. Ничего. Только голубое свечение монитора. Лучи, пойманные поверхностью тысячами мельчайших неровностей и частиц. То, что находилось за спиной, слегка пошевелилось. Я сделал вдох. И резкий выпад назад. «Черт! Ковач, до инфаркта доведешь!» Крю испуганно отшатнулась назад и замерла на всякий случай, сгруппировавшись и держа руки на бедрах. Лицо ее светилось в тон дисплею, синей ядовитой ухмылкой, а из-под куртки высовывался расстегнутый ворот футболки. Сам собой вырвался вздох облегчения. Кажется, адреналиновый выброс был, да весь вышел. «Крю, какого хрена ты тут делаешь?» «А ты какого черта здесь делаешь, Ковач?» «Зов природы, говоришь? И чем собирался заняться? Побрызгать на монитор?» В ответ я лишь зло прошипел. «С какого дуба ты сорвалась? Подсматриваешь?» «Ну, я не знаю. А что, тебя заводит? А? Может, сбежал из цифрового дома?» «Не боись. Цифроголики мой профиль». В эту секунду пришлось закрыть глаза. Семитайра уже не было. Но внутри оставалось какое-то неприятное чувство. Глаза снова открылись. И Крю оказалась совсем рядом. «Тогда поговорим об этом. И, кстати, мне нравится ход твоей мысли». Она сразу заулыбалась. С нарочитой медлительностью рука девушки скользнула к расстегнутому вверху футболке и одним движением запущенного внутрь пальца стянула ткань с плеча, обнажая грудь. Крю посмотрела вниз на собственную лишь недавно обретенную плоть. И, казалось, была очарована открывшимся видом. Потом снова провела по груди, уже всеми пальцами, и начала возбуждать сосок, играя им до тех пор, пока тот не сделался заметно тверже. «Теперь я похожа на подглядывающую, а? Посланник?» Это было произнесено уже расслабленным голосом, и глаза девушки встретили мой взгляд. Кровь постепенно вскипала. Мы уже стояли прижавшись, и ее нога, горячая и твердая сквозь одежду, оказалась просунутой между моих ног. Оттолкнув в сторону руку, я положил на ее грудь свою ладонь. Объятие стало тесным, перейдя в по-боксерски плотный клинч, вниз на волнующие и торчащие между моими пальцами обнаженные соски ее грудей, смотрели уже мы оба. Теперь я услышал, как усилилось ее дыхание. Рука Крю расстегнула мой ремень и нырнула внутрь. Она нашла, что искала. В клубке из одежды и переплетенных конечностей мы повалились на койку. От падения вокруг повисло густое, почти невидимое облако соленой и отдававшей плесенью сырости. Вытянув одетую в ботинок ногу, Крю пнула дверь каюты, с громким лязгом захлопнув ее. Я подумал, что звук наверняка слышали все, кто остался на палубе. В темноте я усмехнулся. Эта усмешка пришлась как раз в прическу на голове Крю. «Старый добрый Ян. Бедняга». «Что?» Девушка на секунду отвлеклась от того, чем была занята на уровне моего пояса. «По-моему, кажется, я перешел ему дорогу. Он волочится за тобой с самого лендфола». «Слушай, при ножках, как у этого тела, за ним будет волочиться любой представитель вашей породы. Конечно, если он не гомик. Я...» Она начала возбуждать меня рукой, делая паузы между движениями. «Я не придаю этому значения». Сдерживая ускоряющее дыхание, я пробормотал. «Ладно, я тоже». «Хорошо, не бери в голову». Рукой она прижала грудь к моему половому органу, сделав несколько круговых движений. «Похоже, у него руки по локоть в археологии». «Что? Что?» Я попытался сесть, но тут же получил толчок в грудь. Крю медленно увеличивала темп. «Нет, лежи там, пока я с тобой не закончу. Не хотела говорить, но так вышло». Она сделала жест, показывая на то, чем была занята. «Хорошо. Думаю, ты сумеешь это переварить. Пару раз я видела, как они уходили вдвоем. И всякий раз Шнайдер возвращался обратно, ухмыляясь так, словно... В общем, ты понял, что я подумала. Пожав плечами, девушка вернулась к более простым возвратно-поступательным движениям. Пусть он и не... неплох на вид, чтобы не запасть для белого парня. А в Ордене она взяла то, что могла взять. Ковач, тебе нравится это? Я замычал в ответ. Я так и думала. Вам, мужикам... Она покачала головой. Вам одно нужно. Обычное порно. То, что никогда не обламывается. Иди же сюда, Крю. Ага, не так быстро. Попозже. Мне приятно увидеть твое лицо. Захочешь меня, а я не дам. Она действовала своим способом. И в противоположном ключе работали алкоголь и содержимое кальяна. В сочетании с радиацией и семитайром, никак не уходившим из моей головы. И новостью о явной связи между Шнайдером и Вардене. Все же Крю смогла поддерживать состояние моей боеготовности целых 10 минут. Все это время ей приходилось чередовать жесткое порно с мягкими возбуждающими движениями по собственным грудям. Трижды меня отводили от почти неименуемого оргазма. Всякий раз издавая вздохи удовольствия. Наконец лимонская девочка взялась за меня с новой энергией, заставив быстро кончить и забрызгать спермой нас обоих. Могло показаться, что кто-то просто выключил подсоединенный к голове разъем. Вардене, Шнайдер, Семитайр и неминуемая близость смерти. Внезапно они куда-то делись. Оргазм силой наполнил черепную коробку, и казалось, что это выливается через глазницы. Растянувшись на тесном лежаке, я отключился от реальности. Когда я смог что-то чувствовать, первым стало ощущение от мягкого контакта с бедрами Крю, севший мне на грудь верхом, как на коня. «Ну, поехали, посланник». Она двумя руками прижала к себе мою голову. «Уверена, что ты платежеспособен». Обхватив пальцами затылок, она нежно, словно заботливая мамаша, прижала мое лицо к окончательно взбесившейся плоти, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Вход во влагалище был горячим и влажным, а то, что просачивалось изнутри, оказалось возбуждающе терпкого вкуса. Там пахло слегка обожженным деревом, и звуки, вырывающиеся из ее груди, походили на шум от пилы, казалось, мерно ходившей туда и обратно. Я чувствовал, как с приближением к точке кипения напрягались длинные мускулы в ее ляжках, а ближе к концу она еще немного приподнялась, двигаясь взад и вперед, создавая картинку настоящего каитуса. Пальцы, поддерживавшие затылок, понемногу ослабли, а бедра все продолжали свой ритм, словно не оставляя последней попытки удержать меня от падения в пропасть. Раздавшийся из груди звук перешел в тихий стон, а затем в мычание, оборвавшись в итоге хриплым вскриком. «Тебе не отделаться от меня так просто, волк из клина!» Наконец Крю немного приподнялась. Выгнувшись, она напрягла мышцы, словно камень, и бросила свой крик во влажную темноту каюты. «Не так это просто!» Потом, задрожав, она откинулась назад, невзначай прогнав из легких последние остатки воздуха. Зато мою голову оставили в покое. «Я остаюсь внутри, и...» «Теперь посмотрим, что у нас здесь». С этими словами Крю развернулась назад, склоняясь к моему телу. «О-о-о!» Удивление, прозвучавшее в ее голосе, скрыть не удалось. Однако разочарование было замаскировано неплохо. Половой член почти не отозвался на касание рук Крю. Как не отозвались другие мускулы моего тела, независимо от желания их владельца. «Да, видишь, как начинается новая жатва. Ты можешь бежать, но...» «Уйди нахрен из моей головы!» Приподнявшись на локтях, я почувствовал, что расслабуха парализовала даже лицевые мышцы. Огонь, что мы разожгли в этой каюте, уже остывал. Я попытался улыбнуться, но чувствовал, как Семитайр забрал улыбку с моих губ. «Извини. Могу тебя понять. Эта чертова радиация достала меня чересчур быстро». Она пожала плечами. «Ладно, никогда еще выражение «физический контакт» не было актуальнее. Не бери в голову. Бери в... Черт побери, мне-то как жалко». Я моргнул. Тоже комичное выражение упадка, что в прошлый раз на собеседовании, когда я видел настоящее лицо Крю. Странно, но это выражение оказалось куда забавнее наблюдать у Маори. Я закашлялся, с трудом скрывая за кашлем свой смех. «Ох», оценив ситуацию, она вдруг предложила. «Не хочешь ли попытаться еще? От тебя не требуется ничего особенного. Я и так вся мокрая». Крю снова склонилась надо мной, и в синем свечении, исходившем от дисплея, я с чувством некоторой безнадежности посмотрел на место, где смыкались ее ляжки. Впрочем, заставив меня войти, она сделала это более чем уверенно. Жар, исходивший от ее мускулистого тела, помог собрать вместе остатки того, что еще было. Хотя этот подвиг трудно назвать добротным сексом. Пару раз я вообще оказывался на свободе. Но скорее, чем моей виной, это было проблемой моей дамы. Недостаток дееспособности отлично восполнили ее техника и желание довести дело до конца. «Видишь, как начинается?» Не сумев окончательно избавиться от голоса, звучавшего внутри, я попытался сосредоточить внимание на своей женщине. Какое-то время помогали позы и все такое. Наконец, дав облизать свой палец, я нашел рукой ее клитор. Вторую руку она сама положила себе на грудь. И через несколько минут по расслабленному телу прошла новая волна счастья. Мне такого не досталось. Но и в это поделило ощущение на двоих в чувственном влажном поцелуе, собственно, тоже не имевшем особого эффекта. Что ж, образцового секса у нас не вышло. Но дверь перед Семитайром закрылась. Потом, когда Крю оделась и вернулась на палубу, встретив одобрительные возгласы остальных, я остался внизу в ожидании его призрака. И, похоже, гость не решился появляться. Одна из немногих побед, когда-либо одержанных на санкции 4.